Как снизить тревожность и страх? Простое упражнение. Начну издалека. Эмоции тревоги и страха необходимы для нашей безопасности. И если непосредственно здесь и сейчас есть угроза здоровью, безопасности, выживанию, то они играют роль защитных рефлексов. На вас едет машина, и вы от страха прыгаете в сторону с такой быстротой, которой никогда от себя не ожидали. Это, согласитесь, только на пользу. Но часто никакой угрозы здесь и сейчас нет, а страх или тревога есть. Почему? Потому что мы сознательно или бессознательно притянули что-то из прошлого или вообразили что-то плохое в будущем. Это лишает нас сил и вредит здоровью, в первую очередь сердцу и сосудам. Чтобы такое притягивание происходило как можно реже или не происходило совсем, надо просто быть в моменте. Ведь здесь и сейчас нет опасности. Если есть, то вы точно не будете это слушать. Вы немедленно начнете действовать. Но раз вы сейчас слушаете эту книгу, значит, причина в вашем прошлом или воображаемом будущем. Почему негативные ожидания сбываются? Потому что где больше внимания, там и результат. Хотите вы этого или нет, но если вы думаете о плохом, то оно обязательно сбудется. Как быть, если наш беспокойный ум все время блуждает то в прошлом, то в будущем? Если его притягивают приятные эмоции, то это просто здорово. А если в страхе, тревоге и обиде в придачу, это рано или поздно приведет к плохому, чаще всего болезни или неврозу. Есть очень простой, но гениальный способ быть здесь и сейчас, чтобы тревога и страх исчезли. И еще эта техника приносит в придачу кучу бонусов. Вот она. Встаньте прямо. На вдохе сожмите как можно сильнее промежность и нижнюю часть живота. Направьте туда все свое внимание. Про себя скажите «Я мужчина» или «Я женщина». Держите внимание и напрягайте мышцы ровно 10 секунд. На выдохе расслабьте их и отправьте мысленную энергию в стопы и дальше в землю. Это упражнение при регулярном выполнении настолько мощное, что его не рекомендовано выполнять вечером перед сном, если только вы не планируете интимную близость. Прилив сил и энергии может нарушить засыпание. Начните с 10 повторений. Постепенно доведите упражнение до 100 раз в день. Оцените результат. Что это упражнение дает? Сильное напряжение мышц и внимание, сфокусированное на нижней части живота и промежности, возвращает вас в момент здесь и сейчас. Ощущение себя просто мужчиной или женщиной освобождает подсознание от негатива. Ваш беспокойный мозг переключается. Чем чаще вы выполняете упражнение, тем ниже уровень тревоги и страха, тем вы спокойнее и тем больше у вас жизненной энергии. Бонусы этого упражнения для женщин. Улучшение тонуса мышц промежности. Уменьшение боли и дискомфорта в критические дни. Восстановление цикла, в том числе в менопаузу. Увеличение фертильности, способности к зачатию. Имейте это в виду. Существенное повышение удовольствия от интимной близости. Увеличение сексуальной привлекательности. Вы гарантированно начнете получать больше внимания со стороны мужчин. Бонусы для мужчин. Увеличение сексуального влечения. Увеличение продолжительности полового акта. Профилактика простатита и аденомы. Снижение давления и нормальная работа сердца. Не благодарите. Просто поделитесь техникой с друзьями.